Глава 4. Максимилиан повел меня в сторону, противоположную той, куда отправился герцог со свитой. Признаюсь, этому порадовалось, так как всей душой хотелось держаться от местных властимущих подальше. И еще быстро поняла, что Жилмак вдалеке вообще от всех и всего. Так мы с ним протопали вполне приличное расстояние, обошли стороной разные дворцовые постройки, а также людские, мастерские, конюшни, склады. Должно быть, миновали окраину сада, затем обогнули нечто похожее на огород, прежде чем достигли двухэтажного небольшого каменного здания, притулившегося к крепостной стене. «Мрачноватое жилище», изрекла я, когда остановилась в нескольких шагах от ступеней невысокого крыльца и запрокинула голову, чтобы осмотреть дом до самой крыши. «Отчего?» — удивился Макс и окинул свой домишко любящим взглядом. «Что камни и крыша потемневшие, так это от времени и еще от последнего пожара, что получился во время очень интересного опыта. Тогда же и сарай сгорел». Указал на жалкие останки в виде каких-то обугленных палок, что только теперь заметила за правым углом здания. «Что одно окно осталось без стекол, тому тоже есть причина. Они вылетели во время взрыва». «Тоже эксперимент?» — понимающе покивала ему головой. «А починить не с руки было?» «Времени ни на что не хватает, да и забыл потом, если честно». «Конечно, по чужим мирам шастать и за девушками охотиться на это время нашлось. Лучше бы вот благоустройством жилища занимались. Надеюсь, это окно не в моей будущей комнате находится». Со вздохом поинтересовалась, прежде чем подняться за ним по ступеням. А дело было к вечеру. Солнце уже садилось, причем где-то по ту сторону стены, поэтому и дворик перед домом, и все внутренние помещения стремительно захватывал сумрак. Когда только вошли в холл следом за Максом, толком ничего не увидела, а потом он приказал голосом, щелкнул пальцами, и на стенах прихожей вспыхнули и начали разгораться светильники, похожие внешне на известные мне старинные масляные лампы. Но чародей сказал, что они магические. Я ему легко поверила и потопала за ним следом. Так мы и продвигались, шли вперед, а в следующую секунду там и тут загорались желтые огоньки. «А ничего здесь так, самобытно», — осматривалась по сторонам, стараясь запомнить, где и что стояло, а то вдруг потом светильники не сделались бы мне подвластны и пришлось бы пробираться в темноте. «А здесь вон какие сундуки, шкафы и комоды стояли. Налетишь на такой, не обрадуешься». «Надеюсь, ваша экспериментальная лаборатория не в этом здании теперь располагается, а то здесь еще много чему есть гореть». «Переехала в соседнее», — подтвердил, что не следовало опасаться нового пожара Макс. «По ту сторону огорода теперь она расположена. Одноэтажное здание в 4 окна, видели? Это там». «Тогда стану спать спокойно. Где, кстати, мои хоромы будут?» «Что? Какие?» «Ну, спальня моя, ванная, гостиная, гардеробная и...» «Вам сюда, миледи». Беззастенчиво прервал мои фантазии и толкнул дверь, которую я уже почти успела пройти мимо. «И это все? Коморка 4х4?» Прошла я в комнату и посмотрела на полуторную кровать в углу около окна, комод, что стоял напротив нее, и на массивное кресло, загораживающее весь ближний левый угол помещения. «А пыльно это все какое?» «Конечно. Здесь же никто и никогда не жил. Что вы хотите?» «Я? Служанку, которая здесь все уберет. У вас же они водятся?» «Вам не положенные, по статусу. Вот если бы там на лужайке не упрямились...» «А кем я здесь у вас теперь значусь? Разве не гостья? Или не пострадавшая от вашего магопроизвола и излишнего рвения?» Не замедлила немедленно прояснить создавшуюся ситуацию. Но Макс лишь тяжко вздохнул и махнул рукой, прекращая мой словесный поток. «Есть хотите? Тогда повесьте шубу на спинку кресла, чтобы просыхало, и идите за мной. Через несколько минут повару станет не до нас с вами, не дождемся тогда горячей пищи, раз подойдет время ужина герцога. и все станут заниматься только им. Поспешим. И мы с ним ходко зашагали к тому внушительному зданию, рядом с которым и состоялась недавно встреча с хозяином замка, города и всех прилегающих земель. Максимилиан передвигался широким и уверенным манером. Я семенила следом, но очень старалась не отставать. Получалось. Добежала и вошла в двери кухни почти одновременно с ним. И там меня встретило и окутало благословенное тепло. Оказывается, успела продрогнуть во влажном от минувшего дождя платье, но поняла это только теперь. Поежилась, потерла плечи и заспешила следом за магом за стол, занять правый от него стул поближе к жаркому очагу. «Жареное мясо будете? А рыбу хотите? Картофель или тушеные овощи?» «Хочу все!» «Уф! Пожалуй, у меня получится дождаться вашего насыщения магическими силами, Макс. Если здесь так кормят, то проживу некоторое время как-нибудь, а сладкое будет?» «Вот это нет! Не положено. Торт испечен для его светлости и его гостей, и не смотрите, миледи, на него так, будто собираетесь немедленно отгрызть кусок. Вот, могу предложить ягодный морс. Он сладкий. Наслаждайтесь». В конце ужина я чувствовала себя осоловевшей от сытости. Не думала, что виной моему состоянию и потом уже появившемуся покачиванию в походке был напиток в высокой глиняной кружке. Наверное, все-таки переела, а еще разомлела от ласкового тепла очага. И тогда было дело, слабость какая-то на меня навалилась. Возможно, от потраченных нервов за это несчастное перемещение. Вот я чуть и не уснула, прямо там за столом. Из-за закрытой массивной двери, что вела вглубь замка, слышался гул голосов и звуки музыки, но они не тревожили и не помешали склониться ниже и ниже и чуть не лечь прямо с опустевшей тарелкой. Мои веки были совсем тяжелыми, голова тоже, а шея отказывалась ее держать. И вдруг... «Аглая, маг!» — кто-то завопил над самым ухом. «Это вы, а я теперь здесь! Да посмотри же ты на меня, папина дочка!» Моего плеча коснулась чья-то цепкая ладонь, затрясла, вот и получилось вынырнуть из дремы. «Оксанка?» Глаза еле открыла, а надо мной стояла неузнаваемая изменившаяся девушка, вроде бы из моего мира. Да, в наряде служащих кухни, то есть в коричневом платье в пол, с белым воротничком и манжетами, и в белом же переднике, и чепчике каком-то. Могла бы и не признать ту, с кем недавно свела судьба в кофейне, а потом несколько часов бок о бок тряслась в карете. «Это мне униформу выдали!» — гордо погладила Оксанка шерстяную ткань у себя на боках. «Нравится? Я теперь здесь служу! А что? Тепло, светло и сытно! И помощник главного повара, похоже, начал мне глазки строить!» «Я здесь уже не меньше получаса, а тебя не видела. Никак не могла до конца прогнать сонливость, вот и принялась тереть глаза. Где же ты была?» «Сначала переодевалась, а потом мне поручили чистить овощи. А что, имеют право сомневаться в моих способностях. Но я им еще докажу. Постой, а ты почему все в том же платье? Тебя-то куда определили? Что не к принцу в опочивальне, я уже догадалась». Хмыкнула Оксанка в конце. «Меня при маге оставили. Пока. До того, как... А может, и ты со мной в Москву вернешься? Сказки-то не вышло». «Так и там сахара не было. Ни прописки, ни работы стоящей, ни... Одним словом, торопиться покидать это место не стану. Поживу, осмотрюсь». «Понятно», — протянула я, но тут заметила, что Макс поднялся из-за стола, значит, и мне надо было следовать за ним. «Нам пора, увидимся». «Заходи, если что», — крикнула она мне вдогонку. На дворе догнала мага и начала к нему приставать. «А мне платье какое-то местное положено?» «Нет». «А как быть? Мое единственное белое уже имеет плачевный вид». «Подумаю». «А с довольствия не могут снять, раз не выполняю никакой работы?» «Могут. Вот и раз». Когда пришли в его дом, ужаснулась от мысли, что спать придется в той самой пыльной комнате. Стала конючить, что к свинарнику не привыкла, что перед сном мне нужен душ, что ложиться в постель без ночной рубашки не собираюсь, что... В общем, через несколько минут в мою комнату пришел Макс и поставил на комод таз для умывания и кувшин с водой. Под кровать же засунул ночную вазу, а потом ушел и вернулся снова, теперь уже с бельем. Это были две простыни, наволочка, две мужские рубашки и штаны. Наверное, его собственные. «Пользуйтесь, миледи. Вещи стираны. Постельное белье, что снимете, завтра постираете сами, так как другого больше не будет». «Как это сами? В этих условиях? В корыте? Я к стиральной машине привыкла». «Пожалуй, мне и правда надо поторопиться с открытием портала». «Да уж. И куда это вы собрались уходить? Мне еще зеркало надо. Но это может до завтра подождать, а сегодня... Слушайте, вы же маг. А не могли бы рукой махнуть, произнести заклинание чистоты и мгновенно прибрать здесь все?» «Нет», — сверкнул на меня глазами. «Тогда немедленно несите ведро с водой, щетку, тряпку и... пылесоса точно нет?» Уходя, он хлопнул дверью, но орудие труда потом доставил. Я высвободилась из свадебного платья, промучившись с корсетом, застегивающимся сзади. Пришлось повертеться, и это заняло достаточно времени. Потом напялила на себя чужую рубаху и штаны, прямо на кружевное нижнее белье и на ажурные чулки с игривыми подвязками. А что было делать? Закатала рукава и штанины и принялась отмывать комнату. Некоторые углы пришлось стереть яростно. Подобных движений не выдержала и так почти развалившаяся прическа. Но уже в конце уборки, и это было ничего. На ночь все равно хотелось расчесать волосы и заплести в косу. В общем, спала я на новом месте, во второй мужской рубахе, и как мертвая. Утро не порадовало. За окном сразу рассмотрела дождь. Собственно, меня и разбудили его упругие капли, барабанящие в стекло. Села в кровати, зябко ежась от ощутимого такого сквознячка в комнате, и задумалась. Решала, что надеть. Снова платье или мужские штаны? Догадывалась, что и в том, и в другом наряде выглядело бы вызывающе. Но тут в дверь постучали. Подумала на Макса и прикрылась быстрее простыней, но оказалось, что девушка с кухни принесла завтрак. Это было хорошо. Отпал выбор наряда. Мгновенно вскочила и натянула на себя мужские брюки. А потом скорее переместилась в кресло вместе с подносом с едой. На нем красовались румяные булочки, порезанный ломтиками сыр, и от кружки с приятно пахнущим травяным отваром поднимался легкий порог. «Хорошо. Миледи», — вошел Макс, предварительно постучавшись. «Поели?» «Доедаю», — продемонстрировала ему кружку в руках и не удержалась, снова повела над ней краем носа, наслаждаясь ароматом. «Ромашка, мята». «Вы знакомы с травами?» — вскинул он недоверчиво брови. «Очень даже», — гордо распрямила плечи. «Искать некоторые из них, собирать и сушить было моим хобби». «Что?» Он насторожился, так поняла, что на незнакомое слово. «Умею это делать, одним словом». «А мы сейчас это проверим», — сказал, вышел и вернулся с гербарием. «Как, по-вашему, называется этот цветок?» Его экзамен я выдержала, чем мага очень порадовал. «Кажется, я теперь знаю, как оправдать ваше дальнейшее пребывание в замке, миледи». «Что вы говорите? С довольствием, значит, теперь не снимут. Но подтвердите, милейший, что домой вы меня в положенный срок все же отправите. Мы договорились?» Вот так я получила место травницы. И мне даже платье на следующий день выдали, темно-зеленое. Тоже длинное, такие здесь все женщины носили, прикрывающие ноги до самых мысков. Юбка была в сборку, корсаж зашнуровывался спереди. Рукав узкий в три четверти. Вырез каре довольно глубок был, но к платью прилагалась нижняя рубашка цвета оливы. Она-то своими кружевами и прикрывала полушарие груди, делая мой вид скромнее. А еще мне дали большую теплую шаль из грубой шерсти овцы. Я ей тоже радовалась. Как иначе? Если ходить по замку вспугнутой мокрой медведицей, значит привлекать к себе внимание окружающих и провоцировать их на насмешки. Именно такой страшилкой я была до того, как получила новый наряд, ведь вынуждена была рядиться в шубу за неимением ничего другого. Дождь в тот день поливал не переставая. Мелкий и моросящий, но мех намочил быстро, сделав меня похожей на лесную зверушку. А мне еще надо было кое-какие дела сделать, например, постирать снятое постельное белье. Вот я и вынуждена была надеть шубу прямо на нижнее белье, застегнуться на все пуговицы и идти в прачечную. А это было как раз на другой стороне замка. Вот и потешило некоторых зевак. Но, подозреваю, не одним только внешним видом. Прачка из меня тоже была еще та. В общем, намучилась я тогда со стиркой, только своего добилась. Во второй половине дня на чердаке Макса сушились вполне отстиранные простыни и еще белое кружевное платье. А к вечеру он мне принес наряд травницы и зеркало. Я примерила платье, покрутилась в нем, рассматривая себя со всех сторон, и села придумывать подобающую прическу. В итоге просто решила завязывать длинные волосы в свободный узел и крепить его на затылке шпильками. Простенько и со вкусом. Так дальше и стала делать. «Идемте, миледи, покажу вам посадки лечебных трав. Вашей задачей будет их прополоть», — объявил мне Максимилиан на следующее утро. «Прополка? Почему я? И сыро сегодня, и мне казалось, спорить бесполезно. Я и так еле выхлопотал для вас эту должность. А дождя сегодня нет и не предвидится. Женщина же, что обычно этим занимается, слегла с болями в спине. Так что, если хотите и дальше питаться на замковой кухне...» «Понятно. Я сейчас». Было очень жаль нового платья, но подол его я вывозила в грязи основательно, ползая между грядок с валерианой, девисилом, календулой и чередой. Пришлось после ужина снова отправляться в прачечную, чтобы привести мое единственное рабочее одеяние в нормальный вид. И снова встал вопрос, в чем пойти. Хоть время было позднее, но могла с кем-то и повстречаться. Не хотелось насмешек, что штаны и рубаха Макса висели на мне, как на пугале. И не принят здесь был подобный наряд для женщины. Вот и влезла снова в свое белое платье. Надела и задумалась. А застегнуть его сзади как? Проблема. Решила ее с помощью шали. Набросила ту на плечи, прикрывая оголенную спину, и поспешила на двор. «Какая встреча!» Остановил меня мужской голос, стоило только миновать конюшни. Обернулась по инерции, а там стоял и улыбался знакомый шатен. Нет, нас не представили друг другу, но, кажется, его называли маркизом. «Здравствуйте, девушка, что попала в замок по ошибке. И куда же вы направляетесь?» «Извините, у меня дело. Попыталась идти дальше, но мужчина не собирался позволить мне его игнорировать». «И все же?» Взял и придержал за руку. «Что это несете? Платье? Зеленое? Что это значит? Куда вас пристроили?» «Я травами занимаюсь», — гордо вскинула голову. «Разве это достойно вас? Мне кажется, что нет. Такая красота не должна пропасть на задворках». Взял и перегородил дорогу. «Хотите от жизни получить больше? Тогда вам понадобится покровитель». И ненавязчиво так погладил мое запястье. «Вы правы, маркиз». Подняла на него глаза, до этого рассматривающие гравиевую дорожку под ногами. «Так и будет. Получу все, что мне причитается, но тогда, когда маг отправит меня домой». «А до того? У нас женщины не существуют сами по себе и не ходят везде с независимым видом». Улыбка его мне нравилась все меньше и меньше. «И почему вы хотите вернуться?» Удивился он все же моим словам. «И еще ни одна девушка, что пришла с той стороны перехода, не рвалась назад. Им всем понравилось здесь». И много ли их было? Возможность получения информации меня заинтересовала. Теперь я даже ничуть не жалела, что натолкнулась на этого ловеласа. «Немало!» — улыбнулся сладко-сладко и притянул меня к себе поближе. «Десятки? Сотни?» «Только не вообразите себе толпы девушек, пересекающих пространство между мирами!» Его тихий смех раздался над самым ухом. «И все остались здесь?» «Почему вы удивляетесь? Они были красивы, а наши мужчины умеют ценить красоту. Большинство из них. Вот я, например». «А герцог? Он их не оценил, раз маг снова и снова отправлялся на поиски». «Вы правильно подметили, что наш правитель еще в том возрасте, когда... Георг!» — раздался вдруг вполне узнаваемый голос справа от маркиза. И из темной тени, отбрасываемой близко стоящей постройкой, к нам вышел герцог. «С каких это пор ты стал интересоваться простыми травницами?» Говорил в своей манере с некоторым пренебрежением к окружающим. А про меня сначала даже слова нужного подобрать не смог. Его тон и взгляд, адресованные мне, обидели. Захотелось сделать шаг, выйти на боевой рубеж, так сказать. У меня даже вскипело желание выдать гневную отповедь этому молодцу по полной программе. Все то, что про него думала, а именно, что некоторые тоже ничего бы из себя не значили, попадя они в мой мир. Но в последний момент получилось держаться. Только кулаки сжала и разжала. Подышала глубже, чем обычно, а потом включила мозг. И он мне подсказал, что герцог оказывается в курсе моей здесь участи. Ведь знал же, что была теперь травницей. Хоть платье зеленого, плотно свернутого, зажатого под мышкой и еще скрытого шалью, видеть не мог. Это что, не такое уж я здесь никчемное создание выходила? А может, меня сейчас просто таким манером от назойливого внимания маркиза спасали? Спасибо, конечно, но в груди все же не совсем было приятно. «Иди, милая, своей дорогой!» — отпустил приказ его светлость бесцветным голосом. «А ты будешь участвовать завтра в охоте, Георг? Я заходил только что на конюшню!» И дальше уже и маркизу сделалось не до меня. Мне же идти в прачечную резко расхотелось. Почувствовал, что сердце и так уже в груди громыхало сверх меры. Достаточно ему было и этой ситуации. Развернулась и чуть не побежала обратно к жилищу Макса. А платье решила просто просушить и потом почистить щеткой. Все равно завтра предстояло снова ползать между грядками. Но что этот маркиз рассказывал про девушек, попавших сюда таким же образом? Начала на ходу припоминать недавний короткий разговор. Он точно сказал, что ни одна из них. «О, Макс, где ты сейчас? У меня к тебе появилось сразу несколько вопросов». Мак нашелся в своей лаборатории. Это в том здании в один этаж, что окнами выходило на огороды. Внутри него царил такой хаос, что я немедленно споткнулась, едва переступила порог. И еще больно ушибла ногу, а непонятный предмет, загородивший проход к той самой комнате, где виднелся магический свет. Но я дошла до колдовавшего над каким-то горшком Макса. Хоть и пришлось продвигаться в потемках, маленькими шажками и держась рукой за стену. «Максимилиан!» — позвала его немедленно, как только показался в поле зрения. Он заметил от неожиданности, вздрогнул и что-то там прошипел, неразборчиво. «Есть разговор!» «А до утра не подождет?» Этот тип совершенно невежливо пытался отгородиться от меня своей спиной, но я была проворнее, обижала его и заглянула в лицо. Мне кое-что удалось разузнать, состроила многозначительную гримасу. «А ну, ответьте мне немедленно, почему вы не отправили моих предшественниц назад домой?» «Вот вы о чем! И зачем тогда кричать и строить такие глаза? Здесь все просто. Они сами не захотели». Как смог рассмотреть мои глаза, не поняла. На меня маг не очень-то и обращал внимание. Все больше наварива в том самом горшке. Дьявол, снова остыла. Взял и повернулся к растопленному очагу, чтобы повесить на крюк специальное приспособление, на которое потом поставил сосуд. «Так, довести до кипения, помешивая». Но если они остались все здесь, не значит ли это, что вы не пытались открывать для них проход? Конечно, не делал этого. А зачем? Значит, у вас не было опыта выводить никого отсюда туда? Мне сделалось как-то не по себе. Даже ощутила, как по спине побежали мурашки. Может, и не сможете? Может, и не... Почему вы так решили? Замер он вдруг с черпаком в руке. Но подобного эксперимента у вас же не было? Заметила я со следами плохого предчувствия на лице. Не было, нахмурился маг, но потом резко отмер. Послушайте, вы напрасно беспокоитесь. Пристаете с совершенно беспочвенными подозрениями. От важного опыта отвлекаете, между прочим. Опыт у вас важный, а мне вы своими действиями всю жизнь перевернули. Уперла руки в бока и стояла напротив него, гневно сверкая глазами. Вы лжец, Максимилиан! Вы нахально дурите мне голову этими вашими... Договорить не успела. В очаге раздалось сначала громкое «бульк», потом «вжик», а дальше послышалось зловещее шипение, от которого хотелось зажать в страхе уши и метнуться куда-нибудь в сторону, причем подальше. «Дьявол!» — выкрикнул Макс, рванулся было к горшку с огнем, но из него уже бурно выворачивалась клочьями пена. Нечто вонючее и ярко-желтое отказывалось оставаться в емкости и норовило загасить пламя в очаге. «Ложись! Нет! Беги! Нет! Ложись!» — командовал мне, не оборачиваясь и пытаясь сдернуть горшок с подставки. «О, черт! Горячо! Сейчас рванет! Бегите, миледи!» Я пыталась выполнить его приказы, но они были такими противоречивыми, что получалось только метаться по комнате, натыкаясь на разные громоздкие предметы. Но потом все же ноги понесли меня на выход. Правда, не так быстро, как хотелось бы. Мне даже показалось, что движение к вожделенному дверному проему у меня получилось каким-то неестественно плавно летящим. И если бы не Макс, это он поймал меня в том самом полете, обхватив за талию. Он же поволок по коридору и выпихнул во двор. И ему из нас двоих больше всего досталось от взрыва, прогремевшего за спиной. Но я тоже пострадала. Оценить потери смогла уже стоя на ближайшей грядке с мятой, кажется. Оказалось, что обожгла себе левую руку от самого плеча до запястья, до крови содрала кожу на щиколотке, а пламя, вырвавшееся вслед за нами с магом из двери, спалило мне брови и ресницы, как Макс не пытался прикрыть мою голову полой своего камзола. И вот стояли мы теперь столбами, а вокруг нас сновали люди, подоспевшие на тушение пожара. Кто с ведрами, кто с баграми, все бегали, кричали, толкались и больше мешали друг другу, пока властный голос не начал отдавать четкие команды. Вот тогда действия людей стали слаженными, и борьба с пламенем, охватившим уже все здание целиком, начала давать результаты. Но я как-то не очень понимала, что кругом происходило, как будто кошмарный сон смотрела, и только спустя некоторое время вдруг встрепенулась и занервничала. «Моя одежда, Макс, у меня там сгорело платье, то самое, зеленое, и шаль. Господи, Макс, мне снова нечего будет одеть, и это платье!» Тут только заметила, на кого была похожа и на что смотрел Максимилиан. А потом оказалось, что и не он один. Мое свадебное платье тоже приказало долго жить. Я же стояла, прижимая одной уцелевшей от ранений рукой к груди обгоревшей лохмотье. Плечи голые, спина тоже, левая нога в чумазом чулке до бедра не прикрыта совсем, так как с той стороны платью особенно досталось, и вся сплошь была еще перемазана сажей. «О боже!» — задохнулась я от ужаса. «Если вас, миледи, это успокоит, то и я выгляжу не лучше», — промолвил маг, демонстрируя остатки одежды на своем еще более многострадальном теле. А еще поняла, что от его шикарных каштановых и длинных волос мало что осталось. «О чем они говорят?» — раздался голос маркиза где-то рядом. «Да они еще в шоке!» — ответил ему руководящий тушением пожара герцог. «Отведи их в дом, Георг, и вызови моего личного лекаря. Думаю, он через несколько минут им очень понадобится». Как оказалось, в своей комнате не поняла. Да и там, подозревала, не совсем еще была в себе, но протянутую мне чашку с каким-то снадобьем взяла решительно и выпила до дна, Что это было, не могла сказать. То ли снотворное, то ли обезболивающее. А, скорее всего, снадобье имело двойной эффект, так как оно меня вырубило до самого утра. Вот уже с рассветом в сознании, прогоняя сон, внедрилась нестерпимая боль от ожогов. Так как глаза я открывала вместе со стонами, которые не было сил сдержать. И сразу же заметила незнакомого мужчину, стоящего рядом. «Я не страшный», — произнес он недовольно. «Не надо на меня смотреть таким ужасом. Некоторые дамы находят меня даже симпатичным. И я личный лекарь его сиятельства. Так что тебе, деточка, очень повезло, что...» «К черту вас! К черту все и всех!» — заорала я самым неприличным образом. «Что у меня с рукой? Она? Она? Я ее лишусь?» И заскрипела зубами от нестерпимой боли, не только в левой руке, но и в боку. «Что стоите столбом? Сделайте же что-нибудь!» Мне в вопящий рот влили новую порцию того самого снадобья, но я поорала на того мужика еще некоторое время, пока отвар не подействовал. Вот тогда замолчала. Провалилась снова в глубокий и длительный сон. А когда снова открыла глаза, то никак не могла понять, то было раннее утро или вечер. Но долго задумываться над этим не смогла, так как левая часть моего тела снова напомнила о недавнем пожаре. Именно от этого немедленно попросила лекаря, что снова оказался рядом, дать мне снотворного и обезболивающего еще порцию. Причем на этот раз обошлось без ругательств, только зубы сжимала покрепче. «Нет, дам, но только после того, как поешь, милая. Немного, но надо подкрепить силы, согласна? Тогда открывай рот». И мне скормили бульон с волокнами какого-то мяса. Вкуса не чувствовала, да это и не было важным в тот момент. Как и то, что лежала в постели практически голышом. И черт был с тем лекарем и с тем, что он мне там говорил. Все было безразлично, только хотелось скорее снова заснуть. Вот и просила постоянно отвар, пахнущий корнем пиона и душицей. Мне его давали, и я пила его жадно. После этого тело начинало расслабляться, а боль потихоньку уходить. Когда в очередной раз начала погружаться в сон, не помнила уже на который день, расслышала сквозь обволакивающую дрему чужой разговор. «С ней все будет хорошо, Виль, еще пару дней и сможет встать на ноги. А шрамов остаться не должно, это я тебе говорю. Можно поправить дело и магией, но ты же не хотел испытывать ее на девушке не из нашего мира. Вот лечение немного и затянулось». «Да, послезавтра разрешу подняться и гулять потихоньку в саду. Следы от ожогов исчезнут недели через две, не раньше. Я и так старался, и смог многое сделать. Девчонка крепкая и с характером. Она справится». Лекарь не обманул. К концу месяца, что провела в этом мире, у меня снова была гладкая кожа на руке и боку. Только немного отличалась розовым цветом от других частей тела. Я опять надевала на себя темно-зеленое платье травницы и отправлялась на огородные грядки пропалывать их. А еще без устали приставала к Максу, тоже поправившемуся после травм, с одним и тем же вопросом. «Когда? Когда вы отправите меня назад?» Но у мага была отговорка. Теперь говорил, что болезнь являлась причиной новой заминки, что снова исчерпал себя, борясь с собственными ожогами. «Это вас, миледи, лечили травами, а мне пришлось обходиться магией. Но слава покровителю, теперь поправился, значит, скоро снова восстановлю силы». Приходилось верить, а прохлаждаться без дела в ожидании исполнения моего желания очутиться дома никто не позволял. Вот и отправили меня в один погожий день за травами на опушку леса, что была недалеко от Амвия. «Эй, милая, давай же, ускорь шаг!» — уговаривал я пегую лошадку, которую мне выдали на конюшне для поездок в город. «Нам с тобой надо успеть на поляну до того, как исчезнет троса с травы. Ты меня понимаешь? Что же плетешься?» На месте мы с Лялькой, так я назвала кобылку, игнорируя кличку Лаванда, оказались поздновато, но я подсуетилась и успела выполнить задание до солнцепека. А как наполнила привезенный с собой туесок доверху, так решила дать себе отдых. выбрала местечко под кучерявым кустом, рядом с которым была привязана лялька, улеглась в его тени, расправив юбки, и накинула на лицо тонкий платок, которым до этого прикрывала голову от солнца. Вот так. Теперь можно было и отдохнуть, расслабиться и подремать. Лежать в душистых травах мне нравилось. Птицы пели так, что заслушаешься, а еще рядом жужжали шмели и пчелы. Хорошо. Только по груди кто-то пополз. Дернулась от щекотки и махнула рукой, чтобы прогнать это нахальное насекомое. Не тут-то было. Оно меня не испугалось. Продолжила ползти по краю глубокого декольте и щекотать кожу. Пришлось приоткрыть один глаз, чтобы посмотреть, кто там был и не ужалит ли, и если по нему хлопнуть ладонью. Что? Рассмотрела травинку, склоненную над вырезом моего платья, что колоском вычерчивало дугу по оголенной груди. «Что?» Вскрикнула, сдернула косынку с лица и резко села. Тогда и заметила, что трава находилась в руках молодого мужчины, присевшего рядом. А на меня со смешинкой смотрели синие глаза. «Герцог?» Не верилось, что вижу его здесь и сейчас. Ведь последний раз, помнила, встречались в тот злополучный вечер, когда в лаборатории Макса случился пожар. «Прохлаждаешься?» Смотрел на меня теперь, прищурившись. «Это так травница задание выполняет». Я повела головой в сторону дороги и заметила там людей герцога. Пятеро верховых не спешивались, так и остались сидеть в седлах. Один из них держал повод Гнедова его светлости. Этот мужчина косился в нашу сторону и усмехался. Другие сопровождающие отвернулись, давая понять, что их ничего не касается. Я только на 5 минуточек и... Не оправдывайся. Денек и правда славный. Взял и толкнул меня в плечо, отчего не удержалась и снова оказалась лежащей. Он тоже прилег на спину и руки заложил за голову, предварительно засунув ту самую травинку себе в рот. «Как поживаешь, Аглая? Имя у тебя странное. Что оно означает?» «Блестящее», — проговорила, еще не придя в себя от растерянности. «Блестящее, яркое, аленькое», — начал он бормотать себе под нос. «Мне нравится». «А мне нет», — сказала и снова села. «Но родители назвали именно так, с этим уже ничего не поделать». «Ты знаешь, зачем тебя Максимилиан привел в наш мир?» Перекатился герцог резко на бок и приподнялся на локте, чтобы удобнее было меня рассматривать. «Говорил, что предсказание там какое-то есть, что вы по предсказанию должны жениться на рыжеволосой девушке». «А для чего? Объяснил?» Весело прищурился. «Сейчас уже и не припомню, но я на замужество не подписывалась. У меня в своем мире... Папа есть и жених, наверное». «Что значит «наверное»? Относится к папе или к жениху?» «Нет, родитель точно имеется». «Я слышал, что он олигарх, а с женихом как обстоят дела?» «Он воин. Решила объясняться так, чтобы иномирцу было понятнее. Один из главных воинов в нашем мире, командир, одним словом». «А в чем были твои сомнения насчет него?» «Максимилиан перебросил меня в этот мир в день нашей с ним свадьбы. Не успели пожениться мы, и жених был на меня сердит». «Сердит? Ты из-под венца сбежала, а он просто рассердился?» «А почему вы спрашиваете?» Начала присматриваться к этому мужчине внимательнее. «И вот ведь странность. И юнцом, и даже ровесником в тот момент он мне не показался, даже когда улыбался каким-то своим мыслям». «Да вот тоже о пророчестве том вспомнил, Аглая». «Да? Так ведь маг ваш обещал уже скоро домой меня вернуть, в смысле, я здесь временно? И еще, Максимилиан со мной ошибся, ваше сиятельство». Заметила вопрос в его глазах и решила пояснить. «Он искал рыжую девушку, а я русая. В тот момент была только покрашена в рыжий цвет. Теперь обратите внимание, корни волос отросли немного, и стал заметен мой природный цвет. Не подхожу я ни под какое пророчество. Вот так. Точно. Ты не рыжая. И ладно. Он легко поднялся на ноги и протянул руку, чтобы помочь подняться. В замок собираешься? Поехали.